Angulum. Ангелом. Семенищем. Покорно вас благодарим. Садитесь, приятели. Ну вот, теперь вся наша компания в сборе. А мы вот сейчас с Иваном Ивановичем шли и спорили. Да, ну вот расскажи. Вот все теперь и рассудим. Как правильнее судить дело? По закону или по человечеству? Да какое дело? Какое бы ни было. Я говорю, что по закону, а вот Иван Иванович говорит по человечеству. Так чему же это клонит? Ты хоть намекни. Нет, ежели вы насчет уголовных дел... Ну, вот то... очень нужно, кто виноват, тот виноват, как его не судить. И пари его анафему, а не виноват, ну и отпустить можно. Ну, так как же, по-твоему? Ты пример скажи. Вот тебе пример. Положим, у тебя на опеке племянники. Ты человек хороший, состоятельный, торговые дела знаешь, а они вышли, ребята, так себе... Ни то, ни сё. К торговле склонности не имеют, а вот готовое проживать охота большая. Ну, ты и попользовался от них сколько мог. Видимо, попользовался. И отчеты представлял безобразные, и все другое. Ну, то есть не то, что ограбил, а себя не забыл. Виноват ты или нет? Вот тебе и задача. По закону ты виноват? По человечеству нет. Вот. Рассудить вас или нет? Рассуди. Ты говоришь, что я хороший человек, обстоятельный. Так за что же меня судья под закон подведет? Ну и значит, я буду прав. Настоящий-то судья должен знать, кого подвести под закон, кого нет. О! Если всех нас под закон подводить, так никто прав не будет. Потому мы на каждом шагу закон переступаем. И тебя, и меня, и его всех надо в Сибирь сослать. О! Выходит, что под закон-то всякого подводить нельзя. А надо знать кого. Вот так. И опекун. Как ты его осудишь? Каким манером? За что? Осудить не за что, и я бы не осудил. Я говорю про закон. Да что ты наладил? Закон, закон. Так для чего же они писаны? Известно для чего. Для страха, чтобы они очень забывались. А, то не что мы так живем, как в законе написано. Не что... Писано, чтобы по 10% в месяц брать. А Ион Ионыч, берет же? Не что писано, что гнилым товаром торговать. А ты торгуешь? Да, и торгую. Не что писано, что по пятницам скоромное есть. А ведь люди едят же. Уж коли судить, так всех судить. Нас судить за товар, а их судить за молоко. Эка у тебя голова-то на плечах золотая. Как раз дело рассудил. А не так, что ли? Так, верно. Зятек? Кирюша? Так ведь? Должно быть, папенька, так-с. По практическому-то смыслу оно так выходит. Да вот мы сейчас еще с Иваном Ивановичем спорили, что ум или практика. Ну, да это после, а теперь бы и в карточке. А? Сразиться не мешает. Есть, что ли, карты какие-нибудь старенькие? Есть, папенька, есть. Садитесь. Что вы там провалились с чаем-то? Ждешь вас, не дождешься. Не торопись, матушка, поспеешь. Топтесь только в доме, а толку нет. Ну ты потише, потише. Ты при людях-то не кричи. Нехорошо. Здравствуйте, сватюшка. Здрасте, матушка. Кирюша, бери чай-то. Так. Прошу вас, прошу, прошу. Гости дорогие, пожалуйте. А, старушка Божья на свет выползла. Погоди, мы тебе жениха найдем. Да вот Ион Ионыч холост гуляет. И на том спасибо, Пут Кузьмич. Что вы, маменька, тут встали? Как будто вам дела нет. Пойду, матушка, пойду. Ох, я и забыла, Кирюша, тебя там человек один спрашивает. Знаю, что товарищ твой, и видал его, а вот как звать забыл. Поди, кого там к тебе еще принесло? Если из ваших служащих, так ты знай, что они с моим тятенькой не компания. Ой, очень уж у меня муж непризнательный. Что ж так? Видимое дело, что он глупее mm-hmm. меня, а признаться не хочет. Кирюша! Гостя веду! Гостя! Что это ты уж очень обрадовался? 6 лет не видались. Братец, поздравь жену-то. Она сегодня у меня именинница. Честь имею вас поздравить. Благодарю покорно. Только нынче мы чужих не ждали. Промеж своих хотим время провести. Садись, братец, садись, потолкуем. Хорошо, пожалуйста. Так, вот так. Ну, как же ты живешь? Семья велика. Порядочная. Трое детей теперь живых, да 2 слава богу, схоронил. Как слава богу? Разве тебе их не жаль? Уж очень, брат, тягостно. Да ты служишь! Ах, какая моя служба. Не способен оказался. Совсем не способен. И туда совался, и сюда, и в надворном служил, и в сиротском. Теперь вот в магистрате. До стола начальников не добьюсь никак. Глядишь, семинарист какой-нибудь и перебьет. Дельней нас, оказывается, много дельней. А жалование много ли? Ай, у нас ведь не из жалования служат. Самое большое жалование 15 рублей в месяц. У нас штату нет. По трудам и заслугам получаем. В прошлом году я получал 4 рубля в месяц, а в этом году 3,5 положили. Кабы не дележка, нечем и жить. Какая дележка? По субботам. Столоначальник делит доходы с просителей. Да я посмирнее так обделяет. Водка. Проходимец какой-нибудь. Вижу насквозь его. Вижу. Мошенник. Это что же? Все те же гуси-то. Да. Мы все своим кружком. Так смирненько, ладненько, слава богу. Ну, а деньги твои? Ты потише. 1200 я прожил сначала-то, а остальные у тестя. Отчего же тише? Разве не отдает или процентов не платит? Да нет, не то чтобы совсем, а все, знаешь, как-то туго, с большим трудом. Вот и дом наш он тоже в залоге представил. Правда, он мне за это 50 рублей заплатил. Нельзя отказать. Родня. Ох уж это мне... Родня. Надо быть, от семьи отбивает. Гляди, он его в трактир уведет да напоит. Вот дайте мне срок, я с ним поговорю. Я с ним по-своему поговорю. Ну, а ты как? Я тоже, брат, плохо. Что? И без денег, и без места. Говорю, что мошенник. Теперь уроков ищу. За границей был 3 года. Вон куда пошел? Ездил с богатым семейством в учителях. Мальчик-то в университет поступил. Я и остался без мест. Что ж, хорошо за границей-то. Еще бы. И жить хорошо, учиться-то к раздолье. Просто, кабы деньги, опять бы поехал. Сейчас я его. За границей. А что же там? Реки сытовые, берега кисельные? Нет, этого нету. Так вы говорите, что там хорошо. Значит, нам надо бы наехать туда. Поедемте, господа. Поедем, я с женой поеду. Это должно к стыду к вашему приписать, что вы семейных людей, обязанных, смущаете. Да-с. А мы вот не поедем. И прекрасно сделаете. И почему не поедем? Вам этого не понять. А вот почему-с. Во-первых, Замоскворечье моя родина. А во-вторых, у нас промежду собой нежность есть. Все мы всегда вместе. Вот и теперь сидим, играем, чаек пьем. А может быть, и ромцу подадут. Дружески, приятельски. Вот где рай-то, а не за границей. Тихо, смирно, благодушно, душа в душу. А ты что к нему в карты-то смотришь? Вы и так в прошлый раз меня ограбили, 8 гривен кровных отняли. Ты что ему больно подслуживаешься? Уж не банкротится ли он, задумывай. Ты прочнись, типун бы тебе на язык-то. Я с тебя за эти слова бесчестье потребую. Держи карман-то! Велико тебе бесчестье! Вам, оршинникам, обанкрутится-то, что нашему брату рюмку водки. Ну, говорил бы кто, да не ты, Кощей бессмертный. Ты сирот грабишь, закладами только и живешь. По 10% в месяц берешь, у тебя и квартиры-то нет, чулан один для склада вещей. Ни ложки, ни плошки нет. Ты по должникам пить есть ходишь. Хочу! Ну, а ты день-то плутничаешь, да фальшивые документы составляешь. А вечером собираешь к себе несостоятельных, да садишься с ними по большой в карты играть. Они тебе дорог-то проигрывают, чтоб только в Сибирь не идти. Тем-то и состояние-то начал. Ты судился за лихвенные проценты? А ты от своего имени прошений не смеешь писать. Всем сенатом я бедником признан и в газетах публиковано. Проценщик Кощей Иуда. Проценщик, вор. Вор, денной вор. Господа! Что стелаешься? А ты что, арщинник? Вот тебе и душа в душу. Папенька, господа, что же вы это? Оставьте, пожалуйста, играйте. Не хочу я с мошенниками играть. Ну, сделайте милость, помиритесь. Прощай, брат. Нет, постой, погоди. Ах, боже мой, ах, какое несчастье-то. Папенька, как ты? Ну, будет. Пошутили, да и будет. Садитесь играть. Садитесь. Пересдать карты, тогда я сяду. Ну, пересдать, так пересдать. Я пересдаю. Кирюш, ты в самом деле нас ромком бы попотчевал. Где Ром-то, а? Где Ром-то? Да и деньги есть ли у тебя? Ах ты, мучитель, вылетел у тебя из башки-то, что Ром для тятеньки первое удовольствие. Так-то ты об моей родне помнишь? Где ж взять-то? Где ж взять-то? Эка горе-то. Вот беда-то какая. Брат, нет ли? На, вот, последние. И я-то как-нибудь добуду. Вот спасибо, вот, брат одолжил. Век не забуду. Сейчас, папенька. Поди, пошли поскорей. Ну, помни ты у меня это. Аксинья, Аксинья. Вот, брат, вот, вот. Со всеми деньжонками порастроился. А ведь будут, знаю, что будут. Я тебе отдам. У меня непременно в этом месяце будут. У меня есть примета верная. Выхожу я вчера вечером на крыльцо, в руке хлеб. А месяц против меня. Я в карман там серебро, мелочь. Вот в одной руке хлеб, в другой серебро. А месяц против меня, значит, целый месяц и с хлебом, и с деньгами. Что ты такое говоришь? Друг мой, в уме ли ты? Оно, конечно, Погуляев, это предрассудок, так ведь? Предрассудок? Но ты знаешь, когда человек кругом в недостатках, это утешает. Утешает, брат. Утешает. Ох ты, бедный. Прощай. Увидаться бы. Мне бы деньги-то... Эш. Не знаю, придется ли. Ах, Кирюша. Подымайся как-нибудь. Бедность страшна не лишениями, не недостатками, а тем, что сводит человека в тот низкий круг, в котором нет ни ума, ни чести, ни нравственности, а только пороки, предрассудки да суеверия. Прощай. Спасибо, брат. Спасибо. Вот одолжил. Вот друг, так уж друг. Что тут делать-то, кабы не он? Куда деваться? Это мне его за мою правду да кротость Бог послал. Вот этаких бы друзей-то побольше, так легче было бы на свете жить.